Глава 9. Брайан. Иди на свет. Активисты ратуют за мир во всем мире. Вроде как цель благая, но, на мой взгляд, бороться за нее — занятие глупое и бесполезное. Война и мир — это политика, и ничего больше. Пикет у Белого дома для верхушки власти, как укус комара для мамонта. Другое дело — тема насилия в семьях, где страдают дети. Они не могут защитить себя, справиться с пьяным отчимом или разъяренной матерью. Вот к чему действительно нужно привлекать внимание общественности. Каждый взрослый страдает от психологических травм, полученных в детстве. И чем серьезнее было потрясение, тем сложнее расхлебывать последствия. Хорошо, если с этим сможет справиться психолог, но когда речь о насилии, вероятнее всего, человеку потребуется помощь психиатра. «Ребенок тоже человек, нет насилию в семье», — гласила надпись на моем плакате, когда я выступала с одиночным пикетом на площади перед отделением детской травматологии. Я взял тогда на прокат ростовой костюм младенца, чтобы заодно повеселить ребятишек, которые непременно прильнут к окнам. Сквозь прорези для глаз я заметил девочку на втором этаже. Ее грустный взгляд из-под насупленных бровей рассказал мне о причине гипса на руке и синяка под заплывшим глазом. Мне стало так жаль малышку, что я почувствовал себя тем самым бесполезным комаром. Я знал, что больница подает данные в социальную службу о каждом случае детских травм. Те проводят расследования и принимают меры, но зачастую пострадавший ребенок попадает в это отделение снова и снова. Я бросил плакат на асфальт и послал девочке в окне воздушный поцелуй, а после обхватил себя за плечи, будто обнимаю ее. Мне так захотелось, чтобы она почувствовала тепло мягких плюшевых рук. Едва уловимая тень улыбки скользнула по лицу девочки. Ребенок тоже человек. Почему мне так больно? И я не способен ничего сделать. Будь у меня специальное образование, я хотел помогать детям пережить посттравматическое стрессовое расстройство. Я бы создал группу реабилитации по аналогии 12 шагов. Но сейчас это только мечты. А я всего лишь ничтожный комар.